Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я всегда стоял, что я, в конце концов, служу не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция несет энтузиазм, как это и было у меня в Черноморском флоте вначале, в народные массы, и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего и образа правления, и политических соображений. Из дневника Анны Васильевны. И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание. Мы в тюремном дворе, вдвоем на прогулке, нам давали каждый день это свидание, и он говорит: «Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас, я ничего не сделаю, чтобы заслужить это счастье, ничто не дается даром». Оттуда же, Киев, июль 1969 года. Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое же было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было, светло, сквозь облака просвечивало солнце, и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата, и впереди только встреча, и сердце полно до краев. Не могу отделаться от этого впечатления. Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М.И. Тихомиров, писатель, который пробовал писать роман об Колчаке, и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора. Роман он написал скверный, сборный, и, собственно, о генерале Лукаче, эпизодически об Александре Васильевиче. Меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать не стал. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились неотправленные мне письма Александра Васильевича, частично напечатанные в журнале «Вопросы истории», номер 8 за 1968 год. Что писатель Алдан Семенов имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала. Я просил его передать Алдан Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917-18 годов. Тот привез их мне. И вот больше, чем через 50 лет, я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные, перечитанные чужими, единственная документация в отношении ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, который он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь, а Александр Васильевич в эти 2 года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно. Столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовый. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь? Какие чувства? Что из того, что полвека прошло? Никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О, Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось. И ему, и мне трудно было. И черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы этого всего? Не такой это был человек, что писать мемуары где-то в эмиграции, в то время как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому. Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску. «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось, только бы нам не расставаться». И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили. И все. И луна в окне. и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь, и мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А на утро тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру, я отзвала коменданта и спросил его: «Скажите, он расстрелян?» И он не посмел сказать мне «нет». Его увезли, даю вам честное слово. Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему этому готова, это только лишняя жестокость. Комендант ничего не понимал. Полвека не могу принять, нельзя ничем помочь. И все уходишь ты опять в ту роковую ночь. Но если я еще жива, наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе. Глава 7. Егорычев. В этот раз Егорычев принял пост за полночь. От станции сквозь морозный туман мерцало, словно перемигивая звездное небо, отчего тьма вокруг казалась еще гуще и непроглядней.